Глава 56. Киден расхаживала у туалетной комнаты, дожидаясь, когда выйдет и Ника. Растемал отравил Рамин, когда та была маленькая. Почему он еще, мать его, жив? В горле у Киден нарастал рык. Ее мысли прервал звон металла, и полное любопытство девушка вернулась в коридор. Сузаньё стоял на сцене в центре комнаты. Он снял пиджак и крутил в руке драконьи ножи. Прямо напротив, целясь в него коротким ножом, стоял Тит Левин. Киден бросила в холод. Мгновение ока и Дранаэки кинулись друг на друга. Искры разлетались от ударов их клинков, салютом разрываясь в поле зрения Киден. Дранаэки схватились, каждый приставив клинок к горлу противника. Тит говорил с презрительной усмешкой. Сузаньё смолчал. «Он сегодня умрет». Тит не мог умереть, не сказав ей правду. Киден хотела рвануть в центр, но перед ней возник Тадж и остановил ее, вытянув мускулистую руку. Концы толстой золотой ленты развивались у него за спиной. «Еще не время». «Мне нужно!» «Он еще не готов». В голосе Таджа не было ни капли света. Киден насупилась. «Что это значит?» Сузаньё столкнул ножи на пол, следом повалил Тита. Камни под ногами у Киден задрожали. На них появились молниеобразные трещины. Тит застонал. Все замолчали и замерли. Даже шторы не смели развиваться. Закатав рукава, Сузаньё заговорил голосом, который мог принадлежать только смерти. «Не люблю действующих из-под тишка. Ты так старался меня подставить. Почему бы не встретиться со мной лицом к лицу?» Под тонкое платье Киден проник леденящий холод. Сузаньё с рывком выпрямил наклонившегося Тита, развернул, чтобы собравшиеся видели его лицо, и пригвоздил к месту, положив руку ему на плечо. Вскинув пальцы свободной руки, Сузаньё резко выпрямил их и выпустил почерневшие когти. Киден резко втянула воздух. Ее поле зрения запульсировало по краям. Ее мир сузился до одного Сузаньёса. Острые, как ножи, когти Сузаньёса вонзились Титу в спину. Жуткий хлюпающий звук просочился Киден в уши. Тит закричал. Криком, который неуязвимый вампир издавать не мог. Несколько обступивших сцену дранаиков попятились. Киден стояла, не шелохнувшись. Кровь стучала у нее в ушах. Разум не мог определить, явь это или кошмарный сон. Пальцы жалко дергались. «Давай проверим, есть ли у тебя хребет», — абсолютно спокойно проговорил Сузаньё Титу на ухо. Тит дернулся, харкнул темной кровью, и зрачки у него раздулись. Киден далеко не сразу поняла, что случилось. Она разинула рот от шока и никак не могла закрыть. Сузаньё схватил Тита за позвоночник. Изнутри. Тит перешел на мольбы, негромкие и непонятные, когда рука Сузаньё содвинулась вверх. Кожа треснула, как корка перепеченного хлеба. Кости и мышцы отваливались крупными кусками. Хлынула кровь. Столько крови! Она потекла Сузаньёсу на рубашку и образовала лужу на полу. «Когда приглашал ее сюда, что ты собирался делать?» Голос, выбившийся из-под брони спокойствия, превратился в рык. «Думала, она придет одна?» — он говорил о Киден. Что-то сдавило или потянуло Тита изнутри, потому что его глаза закатились, и на виду остались только белки. Киден отшатнулась. Каждой клеточкой тела она ощущала ненависть Сузаньёса. Ей нужно было бежать. Спасаться от удушающей смерти и силы, которую он источал. Если такую силу вампиры имеют с путами трех запретов, то каковы они без них? От следующего скручивания Тит вздрогнул. «Йос, хватит!» — в первый и в последний раз попросил Тадж, скрестив руки на груди. Убийственный взгляд Сузаньёса метнулся вверх. Его необузданная ярость обрушилась на Киден. У девушки задрожали колени, и она сразу вспомнила, почему почти всю жизнь пряталась от дранаиков. Интуитивное желание опустить взгляд и поклониться затопило ее. Пропитанный кровожадностью Сузаньёса воздух забил Киден горло, и она не могла дышать, не могла шевелиться, не могла думать, потому что если рискнет, если допустит одну единственную ошибку, Сузаньёс ее убьет. Он убьет всех. Киден смотрела себе под ноги. Колени подгибались. В любую секунду она могла рухнуть на пол. «Киден», — позвал Тадж тихо, чтобы слышала лишь она, — «Ты в порядке, ты в безопасности». Девушка не могла унять дрожь. «Посмотри на него. Он злится не на тебя, а из-за тебя». Кусая дрожащую губу, Кидан попробовала поднять голову. «Что с ней не так? С каких пор она боится за свою жизнь?» Девушка медленно вытянула шею, глядя на его красные туфли, на его вздымающиеся широкие плечи, потом еще выше, на его порочные глаза. Их взгляд был устремлен на нее. Все остальное отступило на задний план. Кидан думала, что знает цвет и форму гнева Сузаньоса. Она уничтожила его артефакты, она публично продемонстрировала его клыки. Те моменты ярости были ничем. Разбавленной версией, связанной и подавленной законами Уксли, лишь слегка вытекающей за рамки. Что останавливало его? Верность семье Аданы? Если бы захотел, он мог вырвать ей сердце и глазом не моргнув. Но он не вырвал. Даже сейчас его истинный гнев обволакивал Кидан, а не пронзал. Из-за нее. Сузаньос выдернул руку из чужой спины. Титохнул и повалился на пол. Тадж отошел от Кидан, снял полотенце с боковой панели и повел Сузаньоса в угол. Два дранаика действовали по отработанной схеме. Тадж вытирал Сузаньосу руки и что-то тихо говорил. Внимание Кидан привлекла дрожащая плоть Тита. Левин был жив и восстанавливался на удивление быстро. Его разодранные ткани срастались. Страх Кидан отступил. Спина расправилась. Она подошла к Титу, села на корточки и твердым голосом спросила: «Где Джун?» Глаза вампира источали боль, когда он прорычал: «Ты! Скажи, что ты сделал с моей сестрой!» Тит не дал Кидан и глазом моргнуть. Бросился на нее тенью, накрыв ее тело ниже плеч. Удивительно, что он мог так быстро двигаться с разодранной в клочья спиной. Впрочем, он действовал недостаточно уверенно, когда наваливался на Кидан, придавливая ее. Девушка пыталась его столкнуть, но острый коготь у ее горла заставил остановиться. Тит захохотал, раскачиваясь взад-вперед. «Я заберу тебя с собой». Сузаньос и Тадж замерли в другом конце комнаты. «Слышишь меня, Сагат?» — крикнул в потолок Тит. «Как предан ты этой девчонке! Она укротила тебя, когда вырвала клыки? Приручила, как дикого пса?» В лице Сузаньоса читался чистейший гнев. «Отпусти ее!» Кидан медленно потянулась за своим оружием. «Нет!» — безумный смех Тита царапал ей ухо. «Я отдам ее Нефрози. Ты ведь этого хочешь? Воссоединиться с сестрой? Глупая, глупая девчонка!» Кидан замерла. «Нефрози? Это они похитили Джун?» Тит буравил злым взглядом Сузаньоса, а Кидан едва слышал. «Я подарил бы ей смерть избавления. Нефрози вырвут ей позвоночник и станут носить как ремень». «Не шевелись, птичка». Сузаньос медленно приблизился к сцене. «На колени!» — заорал на него Тит, вонзая коготь Кидан в горло, пока та не поморщилась. По ее коричневой шее потекла кровь. Мышцы Сузаньоса завибрировали от гнева, но он повиновался. Его стиснутые челюсти двигались, словно он, не открывая рта, пытался сказать что-то Кидан, но она не понимала. «Сузаньос III, Малак Сагат, великий император, тот, кому поклоняются ангелы на коленях передо мной!» Тит трясся от дикого восторга. Кидан начала задирать подол платья, чтобы дотянуться до рога импалы. «Как низко ты пал со времен своей славы, Малак Сагат! Имей каждый из нас на старте твою чудовищную армию, мы не кланялись бы в ноги акторам, а ты десятилетиями прислуживаешь одному и тому же дому! Какое жалкое зрелище!» Глаза Сузаньоса превратились в щелки. Челюсти заработали интенсивнее. Тит приставил второй коготь к горлу Кидан, и та вздрогнула. «Он рассказывал тебе о своих придворных? Рассказывал, во что их превратил? Жестокость его!» «Формально коленопреклонение не считается таковым, если хотя бы одно колено не коснулось пола». Бесстрастным голосом перебил его Сузаньос. «Но раз уж ты вырос под забором, я прощу тебе твое невежество». Взгляд Тита метнулся к колену Сузаньоса, застывшему в нескольких дюймах от пола. «И я не преклоняю колени ни перед кем». Сузаньос плюнул прежде, чем Тит разорвал Кидан горло. Девушка услышала чей-то изумленный хрип. Тит сразу отшатнулся. Что-то острое и быстрое, как пуля, вылетело изо рта Созиньоса, царапнуло шею Кидан и попало в цель. Тит зашатался, попробовал дотянуться до нее, потом упал. Под кадыком у него торчал серебряный гвоздь. «Кто такие нефрази?» — потребовала Кидан. Тит смотрел вверх пустыми невидящими глазами. Созиньос шагнул к неподвижному Дранаику, вытащил серебряный гвоздь, тщательно вытер, потом вдавил себе в небо. «Зря ты его убил!» У Кидан дрожал голос. «Я предложил ему милосердный конец, он меня вынудил». Правая рука Созиньоса до сих пор блестела от крови и кишок. Она побывала у кого-то внутри. Милосердный конец. «Уведи ее», — велел Созиньос, лицо которого стало непроницаемым. Чья-то рука подняла Кидан на ноги. Девушка начала сопротивляться, но Созиньос уже отворачивался, глядя на следующего соперника. Тадж повел ее через коридор и затолкнул в укромный уголок. У Кидан голова шла кругом от всего случившегося. От ярости Созиньоса. От того, что она услышала. Тит похитил Джун по указанию этих нефрази. «Кто такие нефрази?» — настойчиво спросила она Таджа. «Не знаю, мы никогда о них не слышали». Тадж потянулся к порезу на шее у Кидан, и девушка отпрянула. «У тебя кровь!» Она так долго ждала этого дня. Сегодня она должна была узнать надежную информацию о Джун. Кидан прижала голову к стене, чувствуя, как наворачиваются слезы досады. «С каких пор она так легко плачет? Найду ли я ее когда-нибудь?» Взгляд Таджа смягчился. Он открыл рот, будто собираясь что-то сказать. Соперник похлопал его по плечу, не дав озвучить фразу. «Стой здесь и вытри шею, я скоро вернусь». Тадж и его соперник исчезли в коридоре. Кидан чувствовала себя беспомощной, инертной. Ей следовало действовать. Сегодня же добиться справедливости для Рамин, пока не получилось для Джун. Руфиал Мэкери погиб, зато жив Темал Адштаф. Для начала Кидан спросит Темала о нефрази, и если он ничего не знает, она его убьет. Да, Кидан нужно было снова взять ситуацию в свои руки. Кидан шла в туалет, чтобы сполоснуть шею, когда пара дранаиков преградила ей путь. «Извините!» Кидан попробовала обойти дранаиков, но они снова выросли перед ней. «Черт!» Кидан спрятала рану на шее, но дранаики приблизились, улыбаясь. «Сними маску!» У Кидана немели руки и ноги. Выступая из теней, дранаики быстро взяли ее в кольцо. «Чувствуете запах? Перед нами настоящий актер!» Один из дранаиков выпустил серебряный коготь и распорол платье Кидан по центру. Девушка зашипела, хватаясь за рану. Выступила кровь. Дранаик полоснул ее руку, оставив на коже еще один болезненный порез. Потом он поднес палец ко рту, и в его глазах отразился лютый голод. Кидан вытащила рог импалы и погрозила им, окружившим ее вампирам. «Не подходите!» В ответ грянул хохот. Кто-то толкнул ее. Кидан закачалась всем телом. Ее толкнули снова. Комната закружилась. Кидан споткнулась. Ее пихали из стороны в сторону, смеясь над ее оторопевшим видом, сжимая кольцо. Кто-то завел ей руки за спину, но Кидан отогнала обидчика, ткнув рогом ему в бедро. Дранаик взвыл и отпустил ее. «Ты за это заплатишь». Драконий нож пронзил грудь вампиру, забрызгав лицо Кидан кровью. Девушка быстро стерла кровь и увидела, что Дранаик замер и упал. Рубашка Созиньоса едва держалась на нем, разодранная в других схватках. Тадж и Ника стояли за спиной Созиньоса с блестящими от крови ножами. «Хороший отвлекающий маневр, но в следующий раз придумай что-то получше», — посоветовал Созиньос, грудь которого ходила ходуном. Дрожа, Кидан попыталась спрятать разрез на животе, но вот Созиньос оглядел ее с головы до ног. Его клыки удлинились. Концы твистов покраснели. «Кто испортил твое милое платьице?» От его интонации по предплечьям Кидан побежали мурашки. Нахлынуло странное облегчение. Ее спасали. Кидан заставила себя выпрямить спину и повернулась к ублюдку, который напал на нее первым. Смертоносный взгляд Созиньоса скользнул на того дранаика. Другие попятились и ушли. Пора осталась. Кидан схватила рог, снова прикрепила к бедру и шагнула в сторону. «Но!» взревел Созиньос, вытягивая сильные руки. «Чего вы ждете?» Тадж и Ника остались за пределами кольца, при необходимости готовые помочь. Танец смерти оказался бесподобен. Сузаньос отсекал каждую руку, осмеливавшуюся тронуть Киден. Жестокость танца, небрежность ударов. Киден в жизни не видела такой неукротимой силы. Место Сузаньоса было не в университете, ограниченном законом и порядком, а на поле боя перед тысячей оголенных мечей. Пусть атакуют, если осмелятся. Почему он выбрал домом Уксли? Почему позволял университету управлять собой, если мог поставить всех на колени? Киден не понимала. Каждого поверженного Дранаи Кассицион утаскивали в дренажную комнату. Тело следовало обескровить, затем оно остужалось для обмена жизни. Серебряные ножи Сузаньоса стали его продолжением. Зазубренными краями они рассекали плоть и заставляли кричать. Киден морщилась и вздрагивала. Вопли стали жалобными, молящими о пощаде. Но она не мешала Сузаньосу и не просила его прекратить. Она наблюдала за чудовищным танцем, в процессе которого белый пол покраснел. Именно такой гнев охватил ее, когда она подожгла дом мамы Анаэт. Киден пришлось стать щитом в момент, когда она поняла, что Джун слишком добра для этого мира. Ей следовало быть непробиваемой броней для всех сыплющихся ударов или найти в них божественное равновесие и терпеть, потому что Джун такого не заслуживала. Сама Киден никогда не стоила защиты, не стоила всей этой крови. Когда Сузаньос наконец подошел к ней, оставив за собой вереницу трупов, волосы у него спутались. Темная кожа блестела, словно он выбрался из Красного моря. «Свирепый Сузаньос», — зашептали в комнате, но повысить голос никто не решился. «Ты ранена?» Голос Сузаньоса звучал грубее обычного, глаза буравили Киден. Когда девушка не ответила, он подошел к ней ближе, и владевший им гнев сменило не что иное, как тревога. «Где?» Сузаньос ощупал ее вспоротое платье. От прикосновений живот Киден загорелся огнем. Она закрыла глаза, наслаждаясь влагой окровавленных пальцев. Трогая Киден, Сузаньос казался человечным. Совсем как стекло на самом краю стола кажется ослепительным, когда его разбивает солнце. Прекрасным, когда соскальзывает и превращается в невообразимые осколки. «Я пугаю тебя». Рокочущий голос Сузаньоса напоминал камнепад в горах. «Хочешь уйти?» Мышцы плеч Сузаньоса напряглись, словно он готовился к новому удару. Участившийся пульс Киден он ошибочно принял за проявление страха. А это было возбуждение. Это был всепоглощающий трепет взбирающегося на гору. Киден подняла взгляд на Сузаньоса и накрыла его ладони своими, пачкаясь красным. Сузаньос вопросительно посмотрел на их соприкасающиеся руки, потом снова на лицо Киден, и его черные, как ночь, глаза пронзил свет. Его сила перетекла в нее. И она почувствовала вкус бессмертной тьмы, влажной и желающей ее. Тьма ждала давно, и, черт подери, Киден больше не могла ей отказывать. Только на сегодняшнюю ночь Киден хотела Сузаньоса без своего чувства вины и самобичевания. Киден хотела одну ночь, которая принадлежала бы только ему, и самое важное — ей. День Косии. День без законов, без обещаний. Без неотступных воспоминаний о Джуне своей клятвы совсем покончить. Одна ночь. Она сделает его своим на одну ночь. Киден оторвалась от его пытающего взгляда, приметила ближайший к ним свободный закуток и с удивительной силой потащила туда Сузаньоса. Резкий выдох Сузаньоса получился теплым, но пронзительным. Одним движением Киден сорвала с него остатки рубашки, обнажив рельефный торс и толкнула назад. Сузаньос налетел на одноместный диванчик и вытаращил глаза, словно все происходящее ему мерещилось. «Тихо, тихо». Киден задернула шторы и задрала платье до бедер, увидев, как темнеют его глаза. Потом сорвала маску. «Проси». Ее голос стал низким от желания, неузнаваемым. «Хочу, чтобы ты попросил». В самом прямом смысле Киден чувствовала себя его Рааной, а Сузаньоса — своим матиром. Едва сообразив, что уходить Киден совершенно не намерен, Сузаньос криво улыбнулся. «Не я затолкал тебя сюда. Ты хочешь, ты и проси». «Ну почему с тобой так трудно?» Киден стиснула зубы с нетерпением, выдавая себя с потрохами. Сузаньос склонил голову на бок. «Почему тебе так трудно попросить о том, что ты хочешь?» «Я уже просила тебя о многом». Сузаньос схватил ее за талию и с неожиданной скоростью усадил себе на колени. Киден пальцами уперлась в его плотную грудь, даже сквозь кровь восторгаясь ее интенсивным цветом на оттенок темнее ее собственной коричневой кожи. «Ты просила о чем-то для других людей», — напомнил Сузаньос. «Защитить твоих друзей, найти твою сестру. Не слышал, чтобы ты просила о чем-то для своего удовольствия». Киден открыла рот, а озвучить просьбу не смогла. Это казалось невозможным. Как ей наслаждаться собой в такое время? Особенно в такое время. Киден спрятала от него лицо. Внезапно она почувствовала холод. Грязь. Какого черта она тут делает? Киден не понимала, чего хочет этим добиться. Забыть смерть вокруг своего запястья. В кои-то веки подумать о себе. Грудь Сузаньоса прижалась к ее груди, затопила восхитительным теплом и заставила снова сосредоточиться на нем. В темной комнате светились только глаза Сузаньоса, и они не отпускали Киден. Девушка плечами прильнула к его торсу и расслабилась, наслаждаясь тем, как его ладонь скользит вверх по ее бедру. «Повторяй за мной», — сдавленно прошептал Сузаньос. «Я». «Я», — шепнула Киден. «Хочу». Она судорожно вдохнула. «Хочу тебя». Спустя секунду, потом еще одну Киден осмелела. «Тебя». Испачкав золотое платье окровавленной рукой, Сузаньос устроил Киден у себя на бедрах. Новая поза заставила девушку приоткрыть рот от удивления. Глаза Сузаньоса блестели желанием. Двигаться Киден начала, не успев подумать. Платье задралось выше. Ноги обхватили бедра Сузаньоса. Царапая зубами кожу, он оставил на ее голой шее дорожку обжигающих поцелуев и рывком поднял платье на плечи. Но брейды запутались в вырезе. Сузаньос раздраженно хмыкнул, одной рукой собрал волосы Киден и, сильно давя ей на голову, одним брейдом перевязал остальные. Прохладный воздух обжег ей затылок. Киден повалилась Сузаньосу на грудь, губами едва не задев его губы. «Не отпускай!» У Киден получилось что-то среднее между мольбой и требованием. «Сильнее!» Сузаньос послушался. Киден хотелось, чтобы он кусал и царапал ей кожу, пока ее внешность не уподобится искореженным останкам ее души. Сделать хуже друг другу они не могли, зато могли многое сделать друг для друга. Киден наклонилась к нему, ладонями нащупывая лишь кожу и мышцы, и начала двигаться, наслаждаясь фрикциями. Сузаньос очертил ее ключицу. Контраст между легчайшими прикосновениями и грубой хваткой заставил Киден закусить губу. «Наконец-то, Янрана!» Киден закрыла глаза, услышав новое имя, которым назвал ее Сузаньос. В этот беззаконный день она могла признать, что ей нравится, как он перекатывает его на языке, и связанный с ним собственнический инстинкт, и еще больше скрытые намерения, сквозящие в нем каждый раз. Клыки Сузаньоса она почувствовала, прежде чем увидела. Их остроконечная сила вырвала у нее удивленный возглас. Уткнувшись ей в горло, он прочертил зубами две линии достаточно сильно, чтобы причинить боль, но не содрать кожу. «Я думала, ты не пьешь из горла». У Киден сбилось дыхание, поэтому ее слова прозвучали не очень убедительно. Сузаньос выругался и повернул голову, прижавшись теплой щекой к ее ключице. «Сейчас и не вспомню, почему», — пробормотал он. Киден притянула его голову к своему обнаженному плечу. «Но отсюда ты пьешь, да?» Сузаньос задрожал от ее прикосновения. «Ты меня убиваешь». Слова Дранаика взволновали Киден, и она вспомнила другой эпизод. Первый вечер, когда он привел ее сюда и заставил смотреть, как напивается от другой девушки. «В тот вечер я так сильно тебя ненавидела». «Потому что я заставил тебя умолять». Киден вздрогнула. «Потому что я без конца представляла твои губы на себе». Киден могла поклясться, что Сузаньос застонал. Она запустила пальцы в его густые твисты, наслаждаясь тем, как они скребут по ее нежным ладоням, подняла его голову и заглянула в его порочные бездонные глаза. «Я до сих пор тебя ненавижу». Почему ему следовало это знать, Киден до конца не понимала. Но сказать об этом вслух было приятно, поэтому она повторила: «Ненавижу тебя, Сузаньос!» Сузаньос благоговейно вскинул брови, словно Киден сказала ему совершенно противоположное. «Если ненависть привела тебя ко мне на колени, я вполне переживу. Ненавидь меня хоть целую вечность». Киден прижалась лбом к лбу Сузаньоса, разрешая его мольбе растянуть ее губы в улыбке. Дыхание у нее было таким же, как у него, горячим и прерывистым. «Вечность. Я могла бы сделать с тобой такие ужасные вещи, ужаснее уже сделанных». Скупая улыбка Киден стала полноценной. «Куда ужаснее, и ты будешь меня прощать?» Киден намеренно двинула бедрами, заставив Сузаньоса содрогнуться вдохнуть. «При условии, что в итоге я окажусь здесь». «Боже, да». Киден не смогла сдержать улыбку. «Ты признаешься в таких опасных вещах, когда тебе что-то нужно». Сузаньос пальцем обвел изгиб ее губ. «Отличный способ вырвать из меня правду. Я даже под пытками лучше держусь». Голодный взгляд Сузаньоса воспламенял ее изнутри. Он восторгался ею, как сияющим солнцем. «Больше. Ей хотелось испытать намного больше». Ладонь Сузаньоса скользнула по ее спине чуть ниже, обеспечив нужную опору. Рот приоткрыт. Дыхание тяжелое. Киден получала удовольствие так, как хотела. Сузаньос подстраивался под ее ритм снизу. «Медленнее», — шепнула Киден ему на ухо, позаимствовав его любимое слово. Сузаньос улыбнулся и поднял ее выше, снижая темп. Киден содрогнулась, когда его губы прильнули к ее плечу, целуя и задевая кожу. В затуманенном разуме возникла странная мысль. Она ведь тогда не ошиблась. Его губы впрямь были теплыми и мягкими, как вареный фрукт. Каково будет почувствовать их на своих губах? Клыки Сузаньоса ритмично терлись ей о плечо, отчего Киден казалось, что ее бьет молния. Тем не менее, он ее не кусал. Дыхание у Киден сбилось пуще прежнего. «Чего ты ждешь?» «Тебя». Боже, как ей хотелось его поцеловать! Киден собралась сделать именно это, но Сузаньос схватил ее за подбородок, остановив в дюймах от себя. Киден вопросительно подняла на него глаза, кусая губы. Большим пальцем Сузаньос освободил ее нижнюю губу и посмотрел так, что ее губы припухли и задрожали. Он судорожно вдохнул. «Не позволяй мне тебя целовать. Это будет последним, что ты запомнишь». Киден хотелось возразить, но Сузаньос уже прятал от нее лицо, губами приникая ей к щеке, потом к изгибу шеи, потом к плечу. От медленных поцелуев дрожали колени. Мысли Киден рассыпались, глаза закрылись. Она превратилась в заряд чистой энергии, готовой столкнуться с другим зарядом. Когда внутри у Киден поднялся знакомый прилив, Киден не смогла даже полностью произнести его имя. Оно звучало слишком долго, а у нее был лишь один вдох, поэтому она стиснула его голые руки и шепнула: «Йос!» Он вонзил в нее клыки. Тупая боль и острое наслаждение столкнулись и завибрировали, а ее тело вознеслось к небесам. Разум же остался здесь, в этой комнате, и смотрел на происходящее обсидиановыми глазами Сузаньоса. Полные губы Киден покраснели и были зажаты зубами. Платье смялось и задралось. Лицо сияло. Образ замерцал. Растаял, и Киден вернулась на землю, тяжело опустившись на Сузаньоса. Он дышал тяжелее. Натужные вдохи и выдохи приподнимали и опускали Киден. Что-то острое сдавило ей спину и бедра. Сузаньос снова выпустил когти. «Плечо!» — пролепетала Киден сквозь прилив исступления. «Какие воспоминания оно показывает?» Пронизанный желанием голос Сузаньоса звучал низко и хрипло. «Точно не знаю. Что ты видела?» «Ложь. Всем вампирам известно, какие воспоминания вызывают укусы в каждую из частей тела. Куда попало, они не кусают никогда. Но...» Киден поняла, что и ей знать не хочется. Она видела не воспоминания о былом, а зарождение воспоминаний. Пережитый вместе момент наверняка вытеснил то, что ощущают, кусая в плечо. К чувству, с которым связаны такие укусы, вряд ли были готовы и он, и она. «Ничего определенного», — прошептала Киден. «Плохо сосредоточилась. А что видел ты?» Сузаньос закатил глаза, вроде бы благодарный ей за ложь. Он тоже видел себя в ее воспоминаниях. Пальцы Киден в своих растрепанных волосах, свои горящие потусторонние глаза, свои блестящие от крови губы. Киден нервно сглотнула, готовясь слушать. Сузаньос очертил пальцем ее горло, заставив сжать колени, обнимающие ему ноги. Его блестящие губы растянулись в улыбке. Вот и я ничего не видел. У Кидан заблестели глаза. Они понимали друг друга без слов, точно имели один разум на двоих. Очерчивая ее горло, Сузаньос посмотрел на рог импалы, валяющийся у них в ногах. Рог был единственным смертельно опасным для него оружием, а Кидан даже не заметила, как Сузаньос снял его с ее бедер. «Интересно, кому предназначался тот рог?» — тихо спросил он. Кидан погладила упругие грудные мышцы, за которыми скрывалось его железное сердце. «А если бы я сказала, что тебе?» Сузаньос молниеносно схватил Кидан за запястье, заставив охнуть, и наклонил голову на бок с чем-то очень похожим на изумление. «Досадно, что я не знаю, правда это или нет. Еще досаднее, что сейчас мне это не очень важно». Кидан улыбнулась. Он впрямь признался в очень опасных вещах.